Глава третья. Мистик. В меня ударил целый океан ярости. Эмоции вспыхнули в душе девушки столь стремительно, что я ничего не успел сделать. По мозгам ударил эмпатический импульс, и сознание опалило волной дикого жара, словно меня целиком запихнули в печку и выкрутили рубильник на максимум. А я начал терять связь с реальностью. «Не трогай его!» — взревела в моей голове Светка, и вспышка изумрудного света привела меня в чувство, погасив бушующий внутри пожар. Элиза вскрикнула и, высвободив руки, схватилась за голову. Контакт искр был нарушен, и нас вышвырнуло в суровую реальность. Тряхнув головой, чтобы хоть как-то привести ее в нормальное состояние, я увидел, как Элиза массирует виски, и при этом болезненно морщится. Неужели эта Светка ее так приложила? Эх, сильна чертовка. Вот только остается главный вопрос. А что, собственно, мне делать со всей этой канителью? «Мелкая, не буянь, все было под контролем», — мысленно обратился я к девушке без особой надежды на успех, но неожиданно получил ответ. «Ярослав, что происходит? Где я? Вокруг темнота и пустота, мне страшно. А потом я почувствовала тебя и эту...» Договаривать Светка не стала. «Не дрейфь, мы в академии. Ты сейчас спишь, тебе устанавливают нейросеть. И я понятия не имею, как мы с тобой общаемся». «А что за...» Нецензурная лексика. «Напала на тебя». «Позже поговорим, когда очнешься. Съехал с темы я. Мне пора на имплантацию». «Яшин!» — взревела Светка. «Не смей бросать меня здесь одну. И не переводи стрелки. Я знаю тебя как облупленного. Все детство с вами, лоботрясами, провела. Что это было за стерва?» «Блин, вот ты что делать? Как вести разговор с двумя разъяренными фуриями? И Элиза уже отошла от ментального, или еще хрен пойми какого удара, и зыркает на меня своими глазами и гневно раздувает ноздри». «Что это было, Ярос?» — требовательным тоном заявила Элиза. «Ярослав, я жду ответ!» — вторил ей голос Светки в голове. «Так, замолчите обе!» Не выдержав такого напора, рявкнул я. Причем сделал это как на ментальном уровне, так и вслух. Светка тут же притихла, а не понимающая, что происходит, Элиза и вовсе сделала один шажок назад, так как не ожидала от меня такой реакции. «Объясняю один раз. Моя искра ведет себя странно во время инициации Светки. Это та особа, которую я таскал на руках», — пояснил я специально для Элизы. «Произошла какая-то хрень, и теперь мы можем общаться ментально. Но и с искрой Элизы у меня образовалась унарная связь. Это что-то вроде сродства. Потом сама почитаешь в сети», — тут же пояснил я для Светки. «О, моя голова! Как же хочется попросту врубить инвиз и сбежать. Но нельзя. Понятия не имею, что со всем этим делать». Все это я произнес как вслух, так и ментально, чтобы обе девчонки слышали. «Зато я знаю», — холодно проговорила Элиза. «Прощайте, курсант Ярос». Развернувшись, Элиза стремительно вышла из смотровой. Ну, блеск. Походу, она обиделась. Вот где, блин, логика? Я-то тут при чем? «У вас проблемы, курсант Ярос», — послышался слегка надменный голос Асы Карини. И когда она успела войти в смотровую? Только что же ее тут не было. И вот стоит и ехидно улыбается. Магия какая-то. Ну или технология, тут смотря с какой стороны подойти. «Никаких проблем, Аса Карини», — тут же отрапортовал я. «Это был не вопрос, а констатация факта, курсант», — улыбнулась декан целителей, отчего мне тут же стало не по себе. «В уставе четко прописаны правила, особенно касающиеся использования силы одаренного. Поблажек я не делаю никому, даже потенциальному абсолюту. Поэтому вас ждет наказание, курсант Ярос. 8 часов исправительных работ в питомнике». «Блин, да где справедливость?» — возмутился я. «Не я это начал, и теперь предстоит 8 часов выгребать дерьмо зоргов?» «Курсант Элиза получит точно такое же наказание. Коллективный труд, знаете ли, способствует преодолению возникших разногласий. Так что не переживайте, справедливость будет восстановлена». Еще шире улыбнулась Аса Кайрини, а потом добавила. «А за нарушение уставного обращения я снимаю с вас 1 балл». «Декан факультета целителей Аса Кайрини наложила на вас штраф -1 балл. Причина – неподобающее уставу Академии обращения к преподавателю. Текущее количество баллов – 8. Позиция в рейтинге студентов первого курса – 1. Тут же отрапортовала нейросеть, и я выматерился, но уже мысленно, отчего в голове послышался задорный смешок Светки. «Ты что, слышишь мои мысли?» Обратившись к девчонке, рявкнул я. «Нет», — испуганно пискнула Светка. «Я слышу твой голос, когда ты обращаешься лично ко мне. Ну или вот такие эмоциональные мысли. Что там у тебя происходит? Мне тут скучно». «Получаю взбучку от декана целителей», — буркнул я. «Потом поговорим. Понял вас, Аса Карине. Больше не повторится». Обратился я к уже ожидающей ответа Мегере. «Очень хорошо», — удовлетворенная моя реакция кивнула женщина. «Похоже, моя помощница сбежала, и вашим лечением придется заняться мне. Ложитесь на ложемент, курсант». Делать нечего, пришлось подчиниться. Надо отдать Карине должное. Свое дело она знала на 5 с плюсом. Столь быстрая и филигранная работа с конструктивной энергией мне видеть еще не приходилось. По факту я вообще видел только работу Элизы, но не суть. В общем, целительница даже не стала активировать аппаратуру смотровой. Ей это было попросту не нужно. И за считанные минуты она привела мое тело в порядок лишь за счет собственной энергии. Даже шрамы растворились. Ну, что сказать, я впечатлен. Ректор действительно подобрал чертовски грамотных специалистов в свою команду. Осталось только мне оперативно потянуться до такого же уровня. «А теперь займемся имплантацией». Закончив колдовать, а по-другому и не скажешь, над моим телом проговорила Аса Карине. «Ваше текущее наполнение искры позволяет установить имплант увеличенной емкости, что позволит вам осваивать большее количество навыков одновременно. Если говорить конкретно, то обычные курсанты начинают с 2 навыков. Ваш имплант будет содержать вдвое больше число слотов. Это значительное напряжение для нейронов головного мозга. Учтите, что от вас потребуется работа на пределе сил и даже чуточку больше. Ментосон дает лишь теоретическую основу, которую необходимо оттачивать на практике и формировать нужные нейронно-мышечные связи. Все ментокурсы составлены опытнейшими одаренными и разделены на 10 уровней. Но вы и так это знаете, по крайней мере, я на это надеюсь». Сдержанно подколола меня целительница. «Чтобы освободить слот мнемоника, надо освоить ментограмму соответствующего уровня в полном объеме. За этим процессом следит нейросеть и визуализирует для вас процесс в процентах. Имейте в виду, что ваши собственные навыки и склонности в определенных областях могут как ускорить, так и замедлить процесс освоения навыков». «То есть, если я неплохо дерусь, то и соответствующую ментограмму освою быстрее?» Задал я вопрос, а потом спохватился и добавил: «Аса Карине». «Верно, курсант», — подтвердила целительница. «Именно об этом я и говорила. Установка импланта занимает порядка 2 часов, и для этого мне надо сохранять максимальную концентрацию. Поэтому спите, курсант Ярос». Улыбнулась Аса Карине, потом щелкнула пальцами, и я мгновенно провалился в сон. Белоснежный песок, в нескольких метрах плещется бирюзовое море. Я развалился в теньке на шезлонге, в руках стеклянный бокал с ледяным пивом, глаза полуприкрыты. Кайф. В мою сторону двигается умопомрачительная красотка в раздельном красном купальнике, который практически не скрывает идеально сложенной фигуры. Ее загорелая кожа блестит, на губах легкая полуулыбка. Она сексуально прикусывает нижнюю губу, и я точно знаю, что сейчас произойдет. «Так, стоп, мелкая!» — выпалил я, когда узнал в подходящей ко мне красотке Светку. «Привет, Ярс!» — улыбнулась девушка и завалилась в соседний шезлонг. Хотя я могу поклясться, что еще секунду назад его здесь не было. «Сколько раз тебе говорить? Не называй меня мелкой. Я не намного младше тебя. Что там эти 1,5 года разницы? Ерунда». «Ты какого хрена делаешь в моем сне?» — набросился я на Светку. «Понятия не имею», — улыбнулась она и отпила из трубочки голубой коктейль. «Блин, и откуда она его взяла?» «Поначалу я просто спала. По крайней мере, я так думаю. Мне даже что-то снилось, но в какой-то момент я очутилась в какой-то странной пустоте и...» Светка смутилась. «Я почувствовала тебя, но там был кто-то еще. Понять, кто, я не смогла, но от этого самого человека веяло теплом, спокойствием. На меня обрушился калейдоскоп самых разных чувств, а потом я попыталась с тобой связаться и...» Девчонка запнулась. «В общем, ты меня услышал. Потом мне хотелось оказаться рядом с тобой, потому как в той пустоте было страшно и одиноко, и я очутилась на этом пляже. Не знаю как, но я точно знала, что если пойду вперед, то встречу тебя. Так и произошло. И еще, опять же, Не знаю откуда, но я знаю, что стоит чего-то пожелать, и это тут же произойдет. В качестве подтверждения своих слов Светка щелкнула пальцами, и рядом с ней появился столик с разнообразными лакомствами. «Раз ты сказал, что это сон, значит, можно есть и не толстеть», закончила рассказ девчонка и с аппетитом набросилась на тортик, как будто не ела несколько месяцев. «Потрясающе вкусно!» Я судорожно потер виски. «Так, значит, катализатором этого процесса послужило либо слияние наших с Элизой искр, либо уменьшение расстояния. Ведь Светка, по идее, тоже находится где-то в корпусе целителей. А может быть, это вообще Светкин дар проснулся? Вопросы, одни вопросы». «Ярс, ты чего завис?» — улыбнулась Светка. «Мне кажется, что у тебя были какие-то планы на этот сон». «Очень смешно. Не оценил шутку девчонки я. Мне только посторонних в своей черепушке не хватало. Надо с этим что-то делать, иначе я начну бояться ложиться спать. Раз ты управляешь моим сном, то сделай так, чтобы мы проснулись». «Ну нет, мне тут нравится», — взбунтовалась Светка. «Я только мечтать могла о подобных курортах. Погнали лучше купаться, Ярс». «Мелкая», — угрожающе проговорил я. «За неподчинение приказам последует наказание». «И как же ты меня накажешь?» С хитринкой в голосе поинтересовалась взбалмошная девчонка. «Очень просто. Не возьму тебя в свою группу», — тут же нашел аргумент я. «Ну и в рейды с собой брать не буду. Ты ведь не в курсе, о чем мы договорились с ректором». «Точно. И рассказывать тебе ничего не буду». «Ну, Ярс...» Тут же сменила тон на просительный Светка. «Так нечестно. Давай хоть окунемся разок. Мы же уже здесь. Наверняка водичка теплая. А потом выполню я твой приказ. Честно-честно». «Вначале дела, а развлечения потом», — остался непреклонен я. «Буди меня». Светка тяжело вздохнула, пробурчала себе под нос что-то нечленораздельное, но подчинилась. Девчонка очень смешно наморщила носик, но ничего не произошло. «Не получается, Ярс», — обиженно сказала она. «Тебя удерживает в состоянии сна искусственно кто-то сильный. По крайней мере, сильнее меня. Я не могу пробиться». «Меня деканша целителей вырубила и сейчас ставит имплант», — объяснил я. «Походу, пока процесс не завершится, я не проснусь». «Здорово», — обрадовалась Светка. «Тогда погнали купаться». «Да погоди ты! Надо понять, что происходит. Возможно, это проявился твой дар». «Блин», — расстроилась девчонка. «Какой толк от управления с нами в реальном бою? Кстати, как мы вообще выжили на Саргосе?» «Тебя только сейчас заинтересовал этот вопрос», — усмехнулся я. «А как же тепленькая водичка?» «Да хорош тебе издеваться, Ярс. У меня и так мозги плавятся от избытка впечатлений. Между прочим, всего пару дней назад я и понятия не имела, что есть какое-то сообщество людей, искры, зорги и вся остальная мутатень. Я вообще к турниру по гимнастике готовилась». «Если честно, то я и сам еще не привык», — признался я. «Но уже оказался втянут в такие дела, что хочется оставаться в этом сне вечно. Ладно, слушай». Пришлось кратко пересказать, что произошло на Соргасе, после того, как Светка потеряла сознание, а потом и разговор с ректором. «Блин, Энвис, это реально круто», — с нескрываемой завистью проговорила Светка. «А мне достались бесполезные сновидения». «Почему бесполезные? А ну-ка, обнови мне пиво, а то что-то оно нагрелось. Не смог удержаться и подколол девчонку я». «Да хватит уже издеваться, Ярослав», — обиделась Света, но просьбу мою все же выполнила. «Не парься, мелкая. Все может оказаться гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Твой дар точно не из рядовых, потому как я ни о чем таком даже не слышал, хотя специально изучил тему даров. Надо учиться пользоваться своей силой», — попытался подбодрить Светку я. «Может, и в реале применение найдется. Прорвемся». «А ты правда считаешь, что мы можем спасти людей на Земле?» Вдруг резко сменила тему девушка. «Ты веришь этому Дорану Грею?» «Не знаю, Свет», — честно признался я. «Он темнил еще тот и вряд ли поделился со мной всей правдой. Но если в сообществе все обстоит именно так, то дело дрянь. И надо успеть стать сильными, чтобы суметь защитить близких. С ректором у нас будет шанс, с Асгардом не уверен». «Девчонки из моей школы хоть и стервы по большей части, но я точно не хочу, чтобы их сожрали монстры или еще чего хуже. Они сами превратились в кровожадных тварей», — неожиданно выдала Светка. «Да и вообще на Земле полно нормальных людей, которые точно не заслуживают такой страшной участи». «Ага. А вместе с нормальными выживут все остальные и продолжат тянуть из них кровь», — пробурчал я. значит, сделай так, чтобы этого не случилось». Совершенно спокойно, как нечто самое разумеющееся, ответила Светка. «Я?» Против моей воли вырвался из горла нервный возглас. «А кто же еще?» Нисколько не смутилась Светка. «Стань самым сильным и установи нормальные и справедливые законы. Делов-то?» А потом мы, не сговариваясь, засмеялись. «Эх, вот бы узнать, что происходит в реале!» Отсмеявшись и сделав очередной глоток, озвучил возникшую мысль я. «Ты знаешь, я вот сейчас поняла, что могу это устроить. 5 сек». В следующую секунду перед нами появился здоровенный плазменный телевизор, который заслонил море. И я увидел самого себя на ложементе. Помимо Асы Кайрини в смотровой находились ректор и, к моему удивлению, Элиза. «А это что еще за зеленокожая гоблинша собирается тебя лапать?» Гневно раздув ноздри, прокомментировала происходящее Светка. «Это Элиза», — нехотя ответил я. «Та самая девушка, которую ты почувствовала, и с искрой которой у меня образовалась унарная связь. Ты можешь отмотать назад и включить звук?» В руках Светки появился пульт, и она демонстративно нажала кнопку. Словно обычная видеозапись, картинка пришла в движение и начала отматывать события к тому моменту, как Аса Кайрини погрузила меня в сон. Поначалу все шло нормально. Целительница извлекла из специального устройства имплант, который выглядит как прозрачная кристаллическая пластина, подсвеченная разными по цвету линиями. Затем она вставила эту пластину в специальный слот ложемента, активировала оборудование и приступила к имплантации. Аса Кайрини очень ловко встраивала структуру импланта в мою искру. Со стороны казалось, что она, словно хирург, пришивает к ней дополнительный элемент при помощи золотистых нитей. На этом моменте я облегченно выдохнул. Воображение рисовало мне яркие картинки, где в мое тело вставляют разнообразные железяки. А на самом деле имплантом это устройство можно назвать чисто формально, так как все происходит чисто на энергетическом уровне. Блин. Так значит, все манипуляции с одаренными завязаны на искру, и все модификации тела происходят через эту непонятную иномерную сущность. Очень интересно. Но почему целители это скрывают? Стоило Асе Карине начать работу, как моя искра вспыхнула, отчего целительница отшатнулась в сторону и с широко открытыми от удивления глазами наблюдала, как процесс имплантации продолжился, но уже без ее участия. Что примечательно, цвет так называемой хирургической нити сменился с золотого на зеленый. В следующую секунду появился ректор. Он телепортировался прямо в смотровую. По всей видимости, Кайрини вызвала его через нейросеть. «Что происходит, Кайри?» — взволнованно проговорил ректор. «Я не знаю, Доран», — испуганно ответила целительница, в то время как ее пальчики порхали по виртуальной клавиатуре и вводили десятки команд чуть ли не каждую секунду. «Искра Яроса испускает сильнейшее излучение. Такое бывает в момент получения дара, но второй дар получить невозможно». «Вечно с ним происходит что-то непонятное», — скривился Доран Грей. Ректор занял соседнее место, активировал голый экран, ввел пароль и нахмурился еще сильней. «Связь с нейросетью Яроса пропала», — заявил он. «Я не вижу, что происходит, но нейросеть функционирует. Просто отказывается предоставлять информацию. Ни один протокол больше не действует. Даже скрытые закладки асгардцев блокируются. Ничего не понимаю». «Срочно вызывай Криуса Прада», — посоветовала Кайрини. «Позже», — безапелляционно ответил ректор. «Это опасно для курсанта Яроса?» «Не думаю». Немного помедлив и сверившись с данными аппаратуры, ответила целительница. «Все показатели в норме. Искра Яроса перехватила контроль над процессом имплантации и подозревая, что к этому причастна Светлана. Ярос упоминал, что энергетика девушки имеет изумрудную визуализацию. Минутку». Аса Кайрини исчезла во вспышке перехода, но уже через несколько минут вернулась в смотровую. «Так и есть», — отчиталась целительница. «Контроль над приживлением нейросети Светланы был также утрачен. Теперь мы сможем узнать о ее потенциале только со слов девушки. А об отслеживании изменений и вовсе не может быть и речи». «Хм, значит, мы можем отправить на Асгард липовый отчет и внести туда любые данные», — задумчиво проговорил Доран Грей. «Да», — согласилась Аса Кайрини. «Отлично. Это многое упрощает. Вызывай сюда свою дочь», — неожиданно выдал ректор. «Что?» — удивленно воскликнула целительница. «А Элиза тут при чем?» «Опа! А вот это уже интересно. Значит, Элиза является дочкой Кайрини. Весело живем. Интересно, когда эта парочка собиралась мне об этом рассказать? Ладно, смотрим кино дальше. «Искры Элизы и Яроса связаны между собой», — начал пояснять ректор. «Надо пользоваться возможностью и очистить нейросеть твоей дочери от внешнего контроля. Боюсь, мы не сможем скрывать скачок ее потенциала, даже несмотря на мастерство Криуса Прада». «Пожалуй, в этом есть смысл», — признала правоту ректора Аса Карини. Через несколько минут в комнату вошла Элиза. Она поприветствовала ректора, извинилась перед деканом своего факультета за то, что не выполнила задание, но Аса Карини отмахнулась и попросила ее посмотреть на данные аппаратуры. Элиза несколько секунд изучала показания, а потом ее глаза удивленно расширились. «Но как это возможно? Я не понимаю!» — воскликнула девушка. «Сейчас это не важно», — ответил ректор. «Для обеспечения вашей безопасности, курсант Элиза, необходимо воздействие на вашу нейросеть искрой курсанта Яроса. В этом случае мы сможем отправить на Асгард любые данные, что позволит выиграть время. Но решение остается за вами». «Я готова», — без колебаний ответила Элиза. «Что надо делать? Всего лишь немного поспать», — ответила вместо ректора Аса Карини. Затем отдала ментальную команду, и рядом с моим ложементом появился еще один, в который тут же и забралась Элиза. «Активируйте боевой режим и расслабьтесь, курсант», — приказала целительница. Руки Элизы полыхнули золотом, а потом ее глаза тут же закрылись. Похоже, Аса Карини применила тот же прием, что и со мной. Затем целительница нежно погладила девушку по волосам, взяла ее руку и положила на мою грудь, поближе к искре. Я встал с шезлонга и осмотрел пляж. Никого. Неужели не сработало, или... «Мелкая, твоих рук дело!» С подозрением глянув на покрасневшую от натуги девчонку, проговорил я. «А ну-ка, пусти Элизу!» «Да и пожалуйста!» Надулась Светка и, отвернувшись, украдкой вытерла со лба капельки пота. Похоже, далась ей эта блокировка непросто. Метрах в 100 от нас тут же появилась зеленокожая фигура в белом купальнике. Элиза осмотрела себя, обреченно покачала головой, а потом стремительно побежала в нашу сторону. «Добро пожаловать к нам на огонек», — поприветствовал Элизу я, когда та очутилась поблизости. «Коктейль?» — предложил я. К этому времени Светка убрала телевизор, и мы наблюдали за приближением Элизы из своих шезлонгов. «Так и знала, что ты озабоченный мужлан, Ярос», — очень эмоционально проговорила Элиза. «А ну-ка быстро привел меня в подобающий вид. Я не собираюсь расхаживать перед тобой полуголой. Так лучше?» Ехидно поинтересовалась Светка. В следующую секунду Элиза предстала перед нами в пуховой телогрейке, ватных штанах, валенках и с шапкой-ушанкой на голове. «Мелкая!» — укоризненно посмотрел я на хихикающую Светку. «Хорош издеваться над Элизой. Подумай, что будет, когда мы вернемся в Реал. Это в моем сне ты можешь сделать все, что захочешь. А когда начнется учеба, все будет наоборот». «Ну а чего она тут права качает? Ни здрасте, ни пожалуйста. Сразу наезжать начала. Вот пусть и пожарится немного на солнышке», — надулась Светка. «О боги, ты мистик!» — как-то обреченно проговорила Элиза, которая уже почувствовала дискомфорт из-за теплой одежды. «Я кто?» — уже более заинтересованно посмотрела на нее Светка. «Пигалица ты необразованная, вот кто!» — огрызнулась Элиза и попыталась снять с себя одежду, но не тут-то было. Пуговицы попросту отказывались расстегиваться. «Ах так!» — зашипела Светка. «Ну, держись!» В следующее мгновение по всему лицу Элизы начали появляться прыщи, а потом на носу вскочила противная бородавка. А в довершение ко всему перед глазами девушки прямо в воздухе повисло зеркало. «Так, надо это срочно прекращать!» «Ах ты, зараза мелкая!» — прорычала в ответ Элиза и дернулась в сторону веселящейся Светки. Но тут уже я встал на пути. «А ну, успокоились обе!» — рявкнул я на девчонок, которые в данный момент напоминали больше змей, готовы броситься на добычу, а не цивилизованных людей. И еще этот нелепый наряд на Элизе, от которого девчонка уже вся покрылась потом. «Светка, накажу!» — показал кулак младший Барсуковый я. «Предупреждаю, я такого терпеть не намерен». «Ладно», — буркнула Светка. «Ну ты и это скажи, чтобы меня не задирала. Пусть вон с мамашкой своей, как там ее, ах да, Кайрине, в таком тоне общается». «Что ты несешь?» — презрительно воскликнула Элиза. «Моя мама умерла много циклов назад, когда я была совсем маленькой». Элиза повернула голову в мою сторону в надежде, что я опровергну эту информацию и вновь приструню Светку. Но я лишь отвел глаза в сторону. Блин. И кто же знал, что Элиза окажется не в курсе, что Аса Кайрини является ее матерью? Пападос.